Глава 30. Занл. 1. Флэк вошел в покои правителя после короткого двойного стука, не дожидаясь ответа. Охранники перед дверями вытянулись, как образцовые солдаты, не говоря ни слова, и, глядя перед собой, словно направления их взглядов были загипсованы. Внутри вместе с правителем находился Нелч. Флэк среагировал на присутствие третьего лица и поклонился. Когда правитель был один, Флэк опускал подобную формальность. Присутствие лекаря ему не понравилось. Нелч не мог прийти просто так. Существовала причина и, наверное, веская. Вот это Флэку и не понравилось. Нелч должен был сначала поговорить с ним, позволить быть Флэку в курсе всего, прежде чем об этом узнает правитель. Во всяком случае, Флэк рассчитывал, что тайное и полезное для обоих сотрудничество развивается в нужном направлении. Оказалось, не совсем так. Флэк заговорил первым. «Что-то случилось, отец?» «Конечно, случилось», — пронеслась мысль. «Вон как побледнел Нелч». Может, не хотел, чтобы Флэк застал его здесь наедине с правителем? Хотя, скорее всего, не только поэтому. Правитель, стоявший в полоборота, повернулся к Флэку лицом. Его губы дрожали, хотя лицо оставалось практически безмятежным. «В столице эпидемия. Сразу много зараженных. Надеюсь, ты знал об этом?» Последняя фраза была произнесена в гневе, едва ли не обвиняющим тоном. Флэк колебался недолго. Признаваться в собственном неведении при этом состоянии правителя, да еще в присутствии Нелча, не имело смысла. Похоже, об этом стало известно только что. Нелч явился сюда самое большее минуту назад, может, две. В противном случае за Флэком уже послали бы. Значит... Он не так, чтобы опоздал. Да, отец, я только что узнал об этом. Казалось, правитель не слышал его слова. Ты понимаешь, что это значит? Возникло ощущение, что он сейчас закричит. В столице, в моем городе, в моем. Болезнь без названия. Флэк снова поклонился, наверное, чтобы скрыть злобу. Выждал паузу и тут же сказал: «Мальчик очнулся. Его можно использовать». Правитель непонимающе смотрел на своего ближайшего советника. Казалось, он на время забыл, что есть еще ребенок, который справляется с любой болезнью. Флэк добавил: «Его нужно использовать немедленно, пока болезнь не перекинулась на все кварталы». Нелч согласно закивал, и Флэку пришло на ум, что лекарь не так давно скептически высказывался в отношении мальчика. Похоже, Нелч здорово испуган. Еще бы. Уйти он не мог, при этом прекрасно знал, рано или поздно болезнь без названия выкосит всю столицу, если не бежать отсюда прямо сейчас. Однако в любом случае бежать... Всего лишь выиграть несколько недель жизни. Пустить же в дело дар мальчика хоть какой-то шанс. «Хорошо!» — кивнул правитель. «Тогда ты, Флэк, этим и займешься. Ты должен убедить мальчишку, или, если это не поможет, заставить его выполнять все твои требования. Если надо, для надежности, не снимай с него цепи. Заставь его, слышишь?» Такое чувство, что правитель опасался лишний раз лично соприкоснуться с мальчиком. Конечно, Флэк не думал, что правитель лично сделает все, что необходимо, но он мог хотя бы наблюдать это. Флэк склонил голову. «Да, отец». Правитель перевел взгляд на лекаря. «Ты будешь вместе с ним, Нелч. Проконтролируешь, действительно ли мальчишка вылечит человека». Нелч затрясся, но с готовностью кивнул: «Да, отец».